Бокс третий. Активно слушать делом. При активном слушании мы своими словами отражаем сказанное собеседником и тем самым даем ему знать, что понимаем и разделяем его проблему. Возникает вопрос: а можно ли делать то же без слов? Да, в таком случае речь пойдет о понимании, сочувствии через действие. Понимание и сочувствие могут проявляться по-разному. Например, вы можете помочь подростку с уборкой комнаты без его специальной просьбы. Можете вместе поискать потерянную тетрадь, починить ребенку игрушку. Все это небольшие действия, которыми вы откликаетесь на временную трудность вашего ребенка или близкого. Но можно заботиться и о более серьезных вещах. Мы уже много говорили о потребностях человека, от удовлетворения которых зависит его психологическое благополучие. Любому ребенку, а также и взрослому, необходимо получать подтверждение того, что он любим, что он хороший, что он может быть успешным, что он имеет свободу выбирать дела, друзей, свой путь. Показывать делом, что вы слышите эти основные потребности человека, не только возможно, но и совершенно необходимо. Маленькому ребенку обычно дают знать, что его любят, через доброе обращение с ним, а особенно через физический контакт, ласковые прикосновения, объятия. Вспомним, что В. Сатер рекомендовала обнимать ребенка не менее 8 раз в сутки. Но то же следует делать с детьми любого возраста, в тех пределах, в которых они готовы от вас это принять. Да и со взрослыми тоже. Доброжелательность и терпеливость при общении. А главное, исключение критики ребенка или близкого будут говорить ему, что он хороший. А предоставление свободы будет формировать его уверенность в себе и движение к успеху. Заметим, что в этих примерах есть ваши действия. Обнимать, давать, поддерживать и не действие, не критиковать, не контролировать, не навязывать. Все это дает возможность услышать самые глубокие и универсальные потребности человека. Таким образом, мы приходим к такому определению. Активно слушать делом значит понимать, учитывать и стараться удовлетворять то, в чем нуждается ребенок или взрослый, нуждается сейчас и в жизни вообще. Такое активное слушание делом в сочетании с обычной речевой формой активного слушания создает прочный фундамент для доверительных отношений, взаимопонимания и роста личности. Вопрос. А у меня активное слушание не работает. Дочь продолжает не слушаться. Что мне делать? На просьбу описать конкретную ситуацию мать отвечает. Вчера я ей говорю: пора идти спать, уже поздно. Она отвечает: не пойду, рано еще. Я ее активно послушала. Ты не хочешь идти спать? Она в ответ: да, не хочу. И продолжала смотреть телевизор. Ответ. В основе таких вопросов лежит одно ошибочное предположение. Еще и еще раз хочется подчеркнуть. Не следует думать, что активное слушание предназначено для того, чтобы ребенок выполнил ваше желание или требование. Это вовсе не какой-то новый хитрый способ добиться своего. Как уже много раз говорилось, активное слушание нужно для установления доверительной атмосферы общения. А в этой атмосфере легче решаются и проблемы, и согласуются желания. Этот же вопрос матери позволяет нам еще раз напомнить о том, что активное слушание нужно использовать не во всех, а только в определенных ситуациях общения. это ситуации, где сильнее переживает ваш собеседник, а вы относительно спокойны. Подозреваю, что в только что рассказанном случае больше беспокоилась мать. Вопрос. Как, активно слушая, помочь собеседнику разрешить его проблему? Ведь советы не рекомендуются. Что же ему тогда может помочь? Ответ. Скажу о главном выводе, к которому пришли мастера психологической помощи. Их опыт показал, что решить эмоциональную проблему за человека не может никто. Попытки советовать, указывать на свой опыт, как правило, не приводят к успеху. И тем не менее, помощь слушающего может быть очень существенной. Достаточно сказать, что эмпатическое слушание, которое представляет собой особый, более совершенный вариант активного слушания, было главным методом успешной работы знаменитого психотерапевта Карла Роджерса. Таким образом, прежде всего стоит помнить, что человек, независимо от того, ребенок это или взрослый, может сам находить пути к решению своей проблемы, если он получает психологическую поддержку. В чем же состоит эта поддержка? Вообще говоря, в нее входит много вещей, с которыми мы уже знакомы. Во-первых, то, что вы находитесь рядом и даете ему возможность выговориться. Во-вторых, вы показываете, что знаете о его чувствах, так как точно их называете и разделяете их, о чем он узнает по вашему виду и интонациям. В-третьих, вы грубо не вмешиваетесь в его переживания, делая паузы и оставляя ему пространство для размышлений и внутренней работы. В-четвертых, своим невмешательством передаете веру в то, что у него есть запас собственных сил и способностей.